Глава 44. Большую часть дня Иэн провел в кофейне. Перед ним стоял открытый ноутбук с подключенным Wi-Fi. Легче зайти посидеть в кафе, нежели прийти домой и долго объяснять Сэмми, почему работа закончилась так рано. Жена всегда приходила раньше, поэтому он возвращался в обычное время, позволяя ей считать, что весь день провел на работе. Сложно сосредоточиться. Мысленно он постоянно возвращался к утренней встрече с Моллером. Иэн почувствовал себя обманутым, поскольку осознал, что Карстен легко избавился от него, пообещав что-то там проверить и предложив компенсацию. Нужно было настоять на своем, бросить ему вызов, спросить, сколько похожих ошибок могло случиться за все это время и потребовать доступ к записям клиники. Расстроенный тем, что так легко купился на болтовню Моллера, Иэн допил вторую чашку кофе и уставился на экран ноутбука, пытаясь сконцентрироваться. До планового возвращения домой осталось примерно полтора часа. Мысль о встрече с Эммой уже не радовала его, как это было всего несколько дней назад. Совсем скоро придется обо всем ей рассказать. Это будет ужасно. Иначе и быть не может. Раздался звонок. Иэн вытащил телефон и с удивлением обнаружил, что ему звонит Моллер. «Добрый день, мистер Дженнингс. Я звоню вам по нашей договоренности. «Да?» — осторожно спросил Иэн. «Я отменил все дневные приемы, чтобы поскорее разобраться с вашим вопросом. Жаль, но ваши результаты оказались верны. Я перепроверил наши записи и обнаружил ошибку. В вашем деле оказался записан неверный номер донора, поэтому подтверждаю, что у вас с женой один биологический отец». «Я так и думал», — ошеломленно ответил Иэн. «Могу только извиниться», — продолжил Моллер. «Мне кажется, что это единичный случай, но я все же перепроверю остальные карточки моих пациентов. Обещаю улучшить систему учета». «И сколько людей могут иметь одного донора?» — спросил Иэн. «Мы работаем в соответствии с общими рекомендациями, согласно которым допускается использование одного донора только для 10 пациентов. Значит, такого никогда не должно было случиться. Шансы того, что вы двое образуете пару, были невероятно низкими. Но это все же произошло. Мне очень жаль. Из-за этого у нас не может быть здоровых детей». «Возможно», — согласился Моллер. «Но есть вероятность того, что это связано с генетическим дефектом, передавшимся кому-то из вас от матери. Просто это не отобразилось в ваших тестах ДНК». Они никогда не бывают точными на все 100%. Я и не знаю, что еще могу для вас сделать. Примите мои самые искренние извинения и позвольте выплатить вам компенсацию. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению, чтобы не пострадала репутация моей клиники. Назовите разумную сумму». «Я пока не знаю», — растерянно ответил Иэн. «Все это слишком неожиданно. Мне нужны ответы, а не компенсация. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Обсудите все с женой, а потом позвоните мне. Если ваша супруга захочет получить какую-либо консультацию, для вас мы проведем ее бесплатно». Иэн вздохнул. «Понимаю, вам нужно подумать», — поспешно добавил Моллер. «Позвоните мне». Врач повесил трубку. Иэн положил телефон на стол и обхватил голову руками. Наверное, он должен быть благодарен Карстену за его великодушие, но почему-то он ничего не чувствовал. Иэн был полностью опустошен. Их жизни разрушены, а тут какая-то компенсация, которая ничего не вернет. Вокруг гудели разговоры, а где-то за спиной шипела кофеварка. Это казалось сюрреалистичным — сидеть посреди нормальной жизни, пытаясь понять что-то ненормальное. Они приходятся друг другу, братом и сестрой. Иэн поднял голову. «Как, черт возьми, сказать об этом Эмме?» Он все еще не знал. Рано или поздно, но все об этом узнают. А сейчас Иэн не мог об этом думать. Какая ошибка! Он рассеянно посмотрел вокруг. Моллер признал свою вину и сам предлагает компенсацию. Конечно, врач хочет, чтобы они промолчали. Если это всплывет, клинике конец. Можно, конечно, запросить огромную сумму, но никакие деньги не компенсируют им то, через что они прошли и через что им еще только предстоит пройти. Ничего не сможет исправить эту ошибку. Иэн заказал еще кофе. Лучше пока посидеть тут. «Могут ли пострадать и другие?» — задумался он, возвращаясь к столу с новым стаканом кофе. Моллер рассказал о каких-то правилах, но когда они появились? Иэн погуглил и выяснил, что этот закон был принят только 10 лет назад. До этого момента искусственное оплодотворение не регулировалось со стороны государства, а все действия осуществлялись на усмотрение персонала клиник. Неужели Моллер намеренно вводит его в заблуждение? Иэн сделал глоток кофе, аккуратно вернув чашку на блюдце. Если есть и другие пострадавшие, какие шансы, что Моллер действительно свяжется с ними? «Нулевые», — подумал Иэн. Единственная причина, по которой врач признал свою ошибку, заключается в том, что Иэн представил убедительные доказательства. Если бы их не было, Карстен разговаривал бы иначе. Все же очень интересно посмотреть на записи, хранящиеся в клинике. Но Моллер точно ничего не покажет. Снова сошлется на конфиденциальность. Иэн откинулся на спинку стола, закрыл какой-то документ и уставился на пустой рабочий стол. Он понимал, то, что он замыслил, незаконно. Иэн решился на огромный риск. В случае провала ему грозят суд и тюрьма. «Нужно сделать так, чтобы меня не поймали», — подумал он. Иэн хорошо справлялся со своей работой. Мужчина работал специалистом по информационной безопасности. Компания Weatherby Security Limited занималась безопасностью крупных корпоративных сетей, то есть предоставляла консультации о том, как избежать взлома и свести ущерб к минимуму. Поэтому Иэн неплохо знал о работе хакеров. Он сделал еще один глоток кофе, а потом придвинул ноутбук к себе и вышел в интернет. Он сомневался, что компьютерная сеть Моллеров хорошо защищена от хакерских атак, следовательно, к ней легко получить доступ. Сейчас Иэн сидел через публичную Wi-Fi-сеть, имевшую очевидные проблемы с безопасностью, поэтому для большей надежности подключил собственный VPN, виртуальную частную сеть. Это усложнит обнаружение ноутбука Иэна. Он огляделся. Посетители кафе сидели настолько далеко от его столика, что едва ли могли видеть происходящее на экране. Иэн выглядит совершенно обычным клиентом кафе, который коротает время с ноутбуком и чашечкой кофе.